Деда Калю, как безлошадного, записали в расчет МЗА в первую азовскую сотню 257 го азовского кавалерийского полка, а бабушку Тоню прикрепили к штабу дивизии в качестве переводчика, так как она отлично знала немецкий язык. Там же была и ее двоюродная сестра Анастасия. В 1944 году дед Николай погиб, а бабушку демобилизовали в июне 45 го, и она вернулась в Азов, а дед остался в братской могиле в Словакии. В памяти Женьки этой информации не было, или он не интересовался, или бабуля не спешила делиться своими воспоминаниями. «Ба, а у тебя и награды есть, а як же?» «Конечно есть, целых 4 медали». Женщина покопалась в шкафу и извлекла старый, потертый, зеленый пиджак. «Вот, внучек, смотри, здесь они все». На пиджаке, с левой стороны, куцым рядком висели медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.» и две юбилейные, 20 и 30 лет победы в Великой Отечественной войне. Я гладил и перебирал медали, а в голове крутилась какая-то мысль, что-то в рассказе бабушки Тони было крайне важно для меня. А, точно, она же была переводчицей в армии, а значит хорошо знала немецкий, и это давало шанс легализовать мое знание немецкого языка. «Бабуль, а ты хорошо знаешь немецкий?» «Ну, с 5 лет на нем разговариваю, а с 7 и пишу и читаю. У нас больше половины жителей русские и не знали. Минке, Херин, Блау, Гайер, Битнер – это фамилии тех, кого я помню. Мы жили в хуторе «Новый путь», а они называли хутор «Эйгенгейм» – свой дом. Их дети учили русский, а взрослые нет. Вот и приходилось нам тоже учить немецкий, чтобы с ними общаться. «Ба, а научи меня немецкому». «Да как же я тебя научу, я же не учителька, в школе тебя научат, куда тебе торопиться, ну, это когда еще будет, а я уже буду знать, я буду показывать на предметы, а ты будешь их на немецком называть, вот это как на немецком», и я показал на сундук, труе, трухе, но это не только сундук, это еще и ящик и ларь, ой, да не запомнишь ты, выдумал на мою и свою голову, запомню, ба, ну пожалуйста, стал просить я, идя за ней на кухню. «Вот, холодильник, как на немецком будет, холодильник», явно растерялась женщина, «не знаю, не было тогда у нас холодильников, все, отстань репей, ужинать пора». Отработка на следующий день была халявная, часа два ждали тракторную телегу под вчерашний мусор и потом еще час грузили ее, и кто мешал вчера телегу к входу подогнать. На сегодняшнее предложение одноклассников сходить на пляж я решил согласиться, надо знакомиться с городом. Да и на местную водную артерию посмотреть очень хотелось. Договорились встретиться на спортивной площадке за школой через час. Дома никого не было, а значит и отпрашиваться было не у кого. Быстренько перекусил чаем с бутербродами и поскакал на место сбора. Мысли о водных артериях напомнили мне о рыбе и рыбалке. Как же так, вроде река Донная и близкое Азовское море богаты рыбой, а в нашем с бабулей рационе рыба отсутствует как класс. Может, бабушка ее не любит, поэтому и не покупает? Но я то рыбу люблю. Надо бы выяснить, где здесь лучшая рыбалка. Да и найденные деньги давали шанс на приобретение неплохой снасти. Почти всю дорогу до пляжа мы проболтали на тему рыбы и рыбалки. Как выяснилось, большинство хороших рыбных мест требуют наличия велосипеда. Почти все пацаны были заядлыми рыбаками, но у всех были разные любимые точки ловли. Чего мне только не называли. И реку Узяк, которая кишит щуками. И различные ереки. Петровские и широкие, богатые верхоплавками и таинственными карабасами. Кто-то отдавал предпочтение ловле на закидуху, в Дону, в районе бывших каланчей. Да-да, тех самых каланчей, которые в незапамятные времена перекрывали цепями реку. Теперь на их фундаментах высились гигантские опоры ЛЭП. И, видимо, электричество привлекало рыбу, и любители закидух хвастались небывалыми уловами. Лубинцы вообще предпочитали экзотическую рыбалку, на подсак. Это по их рассказам такая сетка на четырехугольной раме, которую забрасывают в воду и ждут проплывающую рыбу, а потом резко поднимают вместе с рыбой. Но для такой рыбалки нужна чистая прозрачная вода, а такая имелась только в реке Кагальник в селе Пешково и в соленой речке Бушуйке возле деревни Пеленкино. Я все же смог вычленить из этой массы рассказов и хвастовства пару перспективных мест для рыбалки, куда можно было добраться пешком или на городском транспорте, ибо велосипед мне пока недоступен. Нет, купить я его могу, конечно, но легализовать не получится, а хранить негде. Так за разговорами и байками преодолели почти весь путь, благо он был вполне удобный и прямой. по улице Спортивной до городского парка и дальше по проспекту Карла Маркса почти до самого Дона. Городской парк на меня впечатления не произвел. Обычный пыльный провинциальный лесопарк с каруселями и аттракционами. Ненадолго залипли возле паркового фонтана, где два пацана запускали подводную лодку на дистанционном управлении. По их словам, игрушка была из ГДР и умела нырять под воду и там двигаться. Никогда подобных не видел. Железную дорогу из ГДР помню, а таких корабликов нет. Выйдя из парка, оказались на площади Ленина, с бронзовым памятником ему же. Также на этой площади располагалась первая школа, бывшая когда-то мужской гимназией и городской дворец культуры, в котором и пела в хоре бабушка Тоня. Свернули на главный городской проспект, заодно напились воды из питьевого фонтанчика и пошли дальше. Типография, почта, центральная библиотека и новенький кинотеатр «Октябрь». Особенно мне понравилась арт-композиция возле этого кинотеатра. Большая императорская корона, проткнутая штыком. И всю эту композицию оплетали цветы. Металлические гвоздики и живой вьюнок полевой с распустившимися красивыми цветами в виде колокольчиков. Дальше было здание педагогического училища, которое до революции было женской гимназией. А рядом с ним крохотный магазинчик концтоваров, но торговал он исключительно марками. Возле него мы вновь залипли, рассматривая на витрине выложенные наборы марок. Главный проспект упирался в улицу Московскую, за которой располагалась территория бывшей чулочно-перчаточной фабрики. Новые корпуса для фабрики построили на окраине города, и теперь она переезжала туда. С грохотом и пылью ломали заборы, вывозили оборудование и имущество. Мы испуганной кучкой проскочили вдоль красивого здания городского музея и, обойдя весь этот творящийся бардак, рванули к площади Третьего Интернационала. Там был еще один памятник дедушке Ленину, универмаг, здание совмещенного горкома и горисполкома, и гостиница «Солнечная». Быстро проскочив мимо всех этих нужных и несомненно важных мест, мы выскочили к обзорной площадке, с которой открывался изумительный вид на Дон, речку Азовку и на близкий Ростов-на-Дону. Ну как близкий, километров 15 от силы, а то и меньше. Прекрасно просматривались коробки высотных домов, трубы предприятия и иглатели башни. Но просто спуститься вниз к пляжу тоже оказалось проблемой. Власти затеяли строительство на месте бывшего спуска, все намекало на то, что будут строить лестницу к реке. Нам же пришлось идти по дороге к судоверфи и уже оттуда добираться до подвесного моста через речку Азовка. Мост был деревянный на стальных тросах, разноцветно раскрашенный. Он прикольно раскачивался от ходьбы по нему десятков людей. Справа от него находился яхт-клуб «Якорь» с водно-спортивной школой, лодочной станцией и прокатом водных велосипедов и лодок. Слева в тополиной рощице была кафешка, откуда волнами наплывал одуряющий запах жареного шашлыка. Собственно, сам пляж располагался на берегу Дона и производил, мягко говоря, отрицательное впечатление. На мой взгляд, инфраструктуры то на нем хватало. И беседки, грибки, лавочки, кабинки для переодевания, и даже различные аттракционы и карусели. Но все это портил обрывистый берег, отсутствие дорожек и указателей где и что, а от кабинок для переодевания откровенно разило мочой и калом. Никем не кошенные заросли, россыпи окурков и, местами, битого стекла. Все остальные воспринимали все как должное. Веселились, купались, загорали, играли в бадминтон и карты, пили разнообразные напитки, зачастую алкогольные, и катались на каруселях. Наша компашка устроилась подальше от остальных и, скинув верхнюю одежду, тут же ринулась в воду. Мутноватая теплая вода и илистое дно никого не волновали, да и меня, впрочем, тоже. Наплескавшись и нанырявшись, я вылез на берег и плюхнулся на травку обсыхать. Увы, с песочком на городском пляже была беда. Как пояснили пацаны, если хочешь песочка, то тебе надо или на машинный пляж, или на правый берег Дона. Туда можно было попасть, взяв в прокате лодку. Но для этого нужен был паспорт и деньги. Паспорт оставлялся в залог, а час проката стоил 1 рубль. Внезапно заболела голова, а перед глазами стало мутиться, и я понял, что доигрался с солнцем своей рыжей внешностью. Постарался укрыться в тени близлежащей ивы, рядом с которой загорали мужчина и женщина. Мужчина явно что-то заподозрил в моем поведении или внешнем виде. Поднялся с покрывала и направился ко мне. Бледный, рыжий, с мутным взглядом, сказал мужик, и, взяв меня за запястье, нащупал вену. Странно, пульс нормальный. Голова болит, да, прохрипел я пересохшим горлом. Значит, солнечный удар, а не тепловой. Мужчина метнулся к своему месту и принес бутылку. Держи, выпей, это боржом. Я жадно выхлебал почти половину содержимого. Мне явно стало легче, а головная боль как-то притупилась и унялась. «Спасибо», — уже более живо поблагодарил я мужчину. «Что же ты без головного убора ходишь по такой жаре? У меня нет летнего». Я стыдливо опустил глаза, внутренне досадуя на свою глупость. «Так сделал бы, из газеты. Это же просто. Или не умеешь?» «Нет, не умею. Наташа, Наташа», — громко позвал мужчина свою спутницу, а когда та посмотрела в его сторону, сказал: «Принеси нам труд, пожалуйста». «А что это у вас тут случилось?» — поинтересовалась женщина, передавая газету мужчине. «Солнечный удар у мальчика. Сама же видишь, он рыжий и солнышко его любит, а головной убор не носит. Буду учить его делать треуголку из газеты. Не можешь — научим. Не хочешь — заставим», — съехидничала она. «Мне уже лучше, может, не надо, может, я так домой дойду?» Попытался я отказаться от, как мне показалось, назойливой помощи. «Не боись, пионер, Игорь Алексеевич плохому не научит, он у нас врач ИМНС», — уже явно съязвила женщина. «Ах да, меня зовут Игорь, Игорь Алексеевич, а это моя супруга, Наташа», — указал он рукой на уже успевшую отойти к своему покрывалу женщину. «Очень приятно, а я Евгений», — промямлил я. «Так, смотри, все очень просто», — мужчина хитро сложил газету, и получилась кепка-треуголка и головной убор, а если перевернуть, то и кулек под что-то сыпучее. «Теперь давай сам пробуй». Игорь Алексеевич развернул газету в исходное положение и заставил меня несколько раз сложить головной убор. «Запомнил? Надевай и домой шуруй. Дома холодный душ прими. Если голова и дальше будет болеть, вызывайте скорую. С такими делами не шутит, можешь без мозгов остаться». «Спасибо большое за помощь», — искренне поблагодарил я мужчину. «Ни за что. Давай, беги». Я оделся, попрощавшись с пацанами из супружеской пары, рванул домой, стараясь находиться все время в тени. Дома, мой поход на речку не вызвал ни тени удивления у бабули. Видимо, это было в порядке вещей. А вот бумажная шляпа привлекла ее внимание. «Женька, ты чего всякий мусор на голове таскаешь? Я же предлагала тебе панаму». Покопавшись в памяти пацана, не нашел никакого воспоминания про панаму. «Ты про что, ба? Я ничего такого не помню». «Ах ты ж, Господи, ты же заснул тогда, когда я рассказывала тебе. Вот ты и не помнишь. Мне старая подружка с швейной фабрики подарила для тебя 3 армейских панамы. Сейчас, погоди, найду». После непродолжительных поисков в шкафу, бабуля извлекла песчаного цвета субтропический шлем, но без ремешка. «Я такой все 2 лета протаскал на голове в городе Панфилов Казахской ССР, где проходил срочную службу в 68 ОМП. Спасибо, ба. Чудесная панама». Я сменил бумажную треуголку на привычный мне головной убор и, сам от себя не ожидая такого, с чувством обнял бабушку. «Та на здоровье», — отстранилась она. «Женька, хватит ластиться. Тебе еще в прачечную идти. Или забыл? Опять пришлось лезть в анналы пацанячьей памяти. Точно, 2 раза в месяц Евгений носил белье и крупные вещи в стирку в прачечную, которая располагалась возле городской бани №1. Баба Тоня особо себя стиркой не утомляла. Простирнуть что-то легкое, вроде белья или Женькиных тренников, это пожалуйста, а все остальное — в прачечную. Для чего почти на всех вещах были пришиты номерки, которые фиксировали при сдаче и получении. Получала же белье всегда бабуля, ибо работники прачечной норовили подсунуть чужое или потерять твое, и тогда приходилось с ними ругаться. А бабушка Тоня и умела, и любила как ругаться, так и торговаться. Пришлось снова вбивать ноги в кеды и нестись с нетяжелым баулом в прачечную. Хорошо, что пришел с реки пораньше, а то стоял бы в очереди. А так по-быстрому сдал, сверил номера, вписанные в квитанции, да и поскакал обратно. Дома сил хватило только на душ и ужин. Хотел почитать местную газету «Красное Приазовье», которую получала бабушка от Совета ветеранов, но глаза сами собой закрылись, и я заснул с газетой в руках. Почему-то в детстве рисовал я только то, чего не мог увидеть. Например, сражения морские — только тех, кого у нас не встретишь. Например, индейцев и пиратов — только те края, где не был я, то есть горы, джунгли и пустыни. А с натуры брал я только солнце, с длинными и толстыми лучами. Были у него глаза и губы, и они почти всегда смеялись. МЗА, малокалиберная зенитная артиллерия. Карабас, серебряный карась. ЛЭП, линия электропередач. МНС, младший научный сотрудник. ОМП, отдельный мотострелковый батальон. Почему-то в детстве рисовал я Валентин Берестов. Фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы. Глава 5. В пятницу проснулся раньше бабушки. Что и неудивительно, вчера вырубился часов в 6 вечера. Опять ранняя пробежка, гимнастика на школьном дворе и душ дома под ворчание бабули про малахольного космонавта. На завтрак манная каша и хлеб с чаем. Евгений, оказывается, эту кашу любил, а я кто такой, чтобы отказываться. Слопал и добавки еще попросил. Не забывал донимать бабулю вопросами, как и что будет по-немецки. Видимо, она решила принять правила этой игры. Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не вешалось. В школе моя армейская панама вызвала волну зависти. И всем вдруг захотелось померить необычный головной убор. Ну, мне не жалко, как говорится. Мои вши, ваши вши. Так что панама пошла по рукам и головам и вернулась ко мне не сразу. Про вши это, конечно, шутка, а перхоть чужую вытрясем. Сейчас наличие ее не считается страшным гигиеническим преступлением, и она порой плотным покрывалом лежит на плечиках школьных пиджаков и платьиц, особенно после сложных уроков. Сегодня был экзамен у восьмиклассников, и нас, отработчиков, выгнали из школы и заслали грузить макулатуру. Пригнали телегу, точную копию вчерашней, но с другим номером. Четвертые и пятые классы подтягивали связки газет и журналов, стопки книг и картонок телеги, а шестые и седьмые грузили, чего только там не было, и различные журналы, причем весьма редкие и специализированные, типа «Советское фото» или «Математика в школе», и книги классиков, как отечественных, так и зарубежных, много дореволюционной периодики с ятями, ерами и твердыми знаками. Работа частенько останавливалась, когда пацаны залипали на найденный, очередной, танк или броненосец из моделиста-конструктора или техники молодежи. Хорошо, что девок услали на розарий, а то и они тормозили бы, рассматривая крестьянку или работницу. Я с самого начала урвал себе учебник немецкого языка 1961 года, авторства Григорьева и Иванова. Вот и пригодился прихваченный из дому сидр, в который и отправилась находка. За час мы заполнили телегу с горкой, а бокс в гараже, выделенный под макулатуру, так и оставался почти полным. Приехал трактор, привез пустой прицеп, а полный подцепил и утащил. Вновь закипела работа. Теперь таскать стало сложнее, почти вся бумага и книги шли россыпью. Вот, копаясь в такой россыпи, я и наткнулся на эту книгу. Темно-зеленая обложка, хорошо сохранившееся золотое тиснение букв. Он Пхеоригенов специес Дарвин. Все бы ничего, но под обложкой находились самые главные. Лондон, 1859 год, тираж 1250 экземпляров, а типографский номер книги, 18-краткое. Да ну нах, я сейчас держу в руках под сотню тысяч фунтов стерлингов. Подозрительно озираясь по сторонам, я припрятал ее в свой сидр и обессиленно рухнул на стопку картона. Как, вот как она оказалась здесь, хотя о чем я, детские шаловливые ручки и не такое сотворят. Немного отойдя от полученного шока, я вновь взялся за работу, уже более внимательно перебирая бумагу и книги, но больше ничего интересного не нашел, за исключением книги «Ручное вязание» некой Максимовой, которую прихватил для бабушки. Пусть лучше вяжет, чем на меня ворчит. Причем, я был не одинок в подобных поисках и присвоениях. Мой сосед, Жмур, выискивал журналы с фантастическими рассказами и повестями, и так же, как и я, подозрительно оглядываясь, прятал их в свою сумку. А малознакомый семиклассник в открытую собирал стопкой журналы катера и яхты, а дома меня уже ждали. Бабуся, естественно, всем подругам растрепала, какой у нее внук электрик. И когда у четы Примаковых, которые живут над нами, перестал работать холодильник, то они прибежали к бабе Тоне. А подайте нам вашего чудо-электрика. Я честно пытался отбрыкиваться от такого счастья. Я же не умею чинить холодильники. Зачем я вам там нужен? А я что, на дуру похожа, внучек? Я лампу к ним настольную носила и проверила розетку. Не работает она. Внучек, ну, пожалуйста, посмотри, что там. Квартальный электрик пьян, сволочь, а у них в морозилке мясо пропадает. Жара какая на улице. Если не сможешь, так и скажи. Бери, что тебе нужно, и пойдем. Деваться было некуда, и я, припрятав сидр с книгами в своей комнате и прихватив отвертку и нож, отправился к соседям. Поздоровался с дед Мишей и баб Зоей, обесточил квартиру да и разобрал розетку. На первый взгляд все было нормально. Все контакты целы, нигде ничего не погорело и не оплавилось. Алюминиевая проводка вообще отличается прочностью и долголетием. Недаром в моем времени, до сих пор у половины населения старая советская алюминиевая электропроводка. Ну фиг его знает, что с розеткой могло приключиться. На всякий случай отсоединил, зачистил и снова прикрутил контакты. Осталось только проверить. Включили автомат и подключили холодильник к питанию. Новенький ЗИЛ-63 почти бесшумно зашелестел компрессором, чем привел в радость не только соседей, но и меня с бабулей. «Вот спасибо, Женя, чем же мне тебя отблагодарить?» Запричитала передо мной баба Зоя. «Рубля вполне хватит», — огорошил я честную компанию. «Да что ты такое несешь?» — возмутилась моя бабуля и попыталась отвесить мне леща. Я ловко увернулся и, выставив перед собой отвертку и попятившись в угол кухни, спросил: «А сколько бы с вас электрик взял за ремонт? Решили меня маленького и глупенького за конфету развести? Ба, если я дома все чиню бесплатно, это не значит, что я буду бесплатно чинить всем твоим подругам и знакомым. Нашла дурачка, а будет отказываться и побить можно? Все, хватит. А мальчик ведь прав», — неожиданно сказал дед Миша. «Мы бы трешкой могли бы не отделаться. Ты, Антонина, должна внукам гордиться, хозяином растет. Женька, а на что тебе деньги-то нужны, Ирод?» — решилась вмешаться баба Тоня. «Удочку хочу купить, паяльник, набор инструментов», — перечислил я свои хотелки. «Ой, Миша, а у нас же удочка Стасика есть. Давай, Женечке ее отдадим», — сказала баба Зоя и уставилась на мужа. «А ведь точно, будет нужно, Стасик себе новую купит, а то стоит в кладовке и постоянно крючками за все цепляется. Это ты, бабка, хорошо придумала. Сейчас найду». Врученная мне удочка неведомого Стасика оказалась бамбуковая и состояла из 3,5-метровых колен. Снасть тоже на ней присутствовала, но в таком перепутанном состоянии, что возникали сомнения в возможности ее расправить. Дома же состоялся разговор с бабулей. Ну как разговор, скорее монолог. Винилась она передо мной: «Прости меня, внучек, дуру грешную, додумал уже я», и еле сдержал смех. Бабушка тем временем каялась и божилась, что меня и пальцем не тронет и прочее, прочее, прочее. В итоге сгребла меня в охапку и разрыдалась. У меня уже и самого глаза были на мокром месте, ведь обещал же себе выстраивать отношения с новой родственницей, весь в деда, и характером, и ухватками. Как я раньше этого не замечала. И, отстранив меня от своей тушки, полюбовалась мной красными и заплаканными глазами. «Скучаешь? Ты о чем, Женя?» «Я о дедушке. Съездила бы, проведала его могилу». «Да как же я поеду? Он же за границей, в Чехословакии». «Так напиши просьбу в военкомат и в совет ветеранов, попытка не пытка, глядишь и получится. А тебя я на кого брошу, и меня с собой возьмешь? Я тоже хочу на могилу деда посмотреть». «Ну, ты как придумаешь, никто же так никогда не делал, но попробовать стоит. Какой ты у меня молодец, и я был опять подвергнут обнимашкам. Так, все, хватит, я устал, я голодный, пора как-то это прекращать. Ба, у тебя халат картошкой жареной пахнет, а мой живот предательски заурчал. Ах ты ж, господи, чего это я, ребенок голодный, а я его тут тискаю. Пойдем, пойдем на кухню, внучек». На обед и вправду была жареная с луком картошка, говяжьи котлеты и холодный бочковый квас. Вкусно, просто нереально. Но в мою мелкую тушку влезло только 2 котлеты и порция картошки. На второй котлете на меня напала сонливость, и клюя носом я еле ее доел. С трудом выбрался из-за стола и, дойдя до своего спального места, вырубился раньше, чем голова коснулась подушки. Дневной сон хоть все и хвалит, сил мне не прибавил. Проснулся я весь какой-то разбитый и мокрый от пота. Доплелся до ванной и попытался прийти в себя с помощью холодной воды. Умывания не помогли, пришлось принять полноценный душ. Слава богу, баба Тоня куда-то свалила, а то опять бы ворчала на полюбившего внезапно водные процедуры внука. Налил на кухне стакан кваса и пошел разбираться с внезапно привалившим богатством. Долго ломал голову, как и где устроить тайник. Так, чтобы наверняка. Мебели в комнате почти нет, выпиливать кусок пола не хочется, да и заметно. К тому же сырости грызунов от близкого подвала исключать тоже не стоит. Остановил свой выбор на двойной стенке кресла-кровати. Тщательно завернул томик Дарвина в старые газеты и спрятал. Все найденные купюры извлек из разных гильз. Оставил на непредвиденные расходы 10, а остальные решил отправить к книге. И уже в самом конце, когда сворачивал деньги в трубочку, глаз зацепился за буквы перед номером купюры. Я, что-то такое я помнил про эти буквы. Типа они очень редкие и там нет какого-то штампа, и в мое время стоили очень прилично. Не так уж чтобы совсем дорого, но по 5000 рублей за купюру точно. Проверил все четвертаки. Все четыре купюры были из серии «Я» и с одинаковыми номерами, кроме последних. Надо будет их придержать и показать местным банистам, если таковые здесь, конечно, водятся. Или в Ростов потом отвезу. Что-то мне счастит сегодня, как бы не прилетело в ответ чем-нибудь отрицательным. Буду надеяться на лучшее, пусть и дальше везет, я не против. Уже все припрятав и даже распутав снасть на заработанной удочке, я зацепился взглядом за недоделанный кинжал. Так, что я там с ним планировал. Выжигание и изолента, точно. Надо бы пополнить запасы изоленты. Источником этого материала был комаровский дядя Юра, телемастер из мастерской в доме напротив. Еще тот, прежний Женька, в свои уже далекие 8 лет, клянчил у бабы Тани 10 копеек, чтобы купить небольшой моток изоленты у предприимчивого пацана из соседнего дома. Бабушка, выяснив у внука, на что ему нужны деньги, молча взяла его за руку и привела в телемастерскую, и сдала его в работу этому самому дяде Юре, за моток изоленты. С тех пор, при необходимости пополнить стратегические запасы этого магического материала, Женька шел в мастерскую, где безропотно вытирал пыль со всех стеллажей, выносил мусор и даже мыл полы, и обе стороны были довольны. Женька радовался дефицитному материалу, а телемастер радовался наведенному порядку на высоких стеллажах, куда сам не очень мог достать из-за травмы ноги. А так как мастерская находилась в подвальном помещении, то пыль и грязь там были всегда, а значит и работа для Евгения. Тем более, что он смог удержать свой язык за зубами и не разболтал друзьям и приятелям, где берет этот дефицит. Надо бы и мне наведаться туда. На бабкином будильнике было почти половина четвертого, ну и поспал я, однако. А мастерская вроде до 5 работает, еще успеваю. Сказано, сделано, оделся и обулся, и вперед. Благо до мастерской от моего подъезда метров 15 от силы. А, явилась пропащая душа. Ты как раз вовремя. Своеобразно ответил телемастер на мое робкое «здрасти». «У меня аврал тут, проверка завтра, будь она неладна, так что хватай тряпки и протирай пыль». «Ну ты в курсе, чего я тебя учу?» Следующие полчаса я лазил по стеллажам с телевизорами и радиоприемниками и тщательно протирал их. Многие стояли здесь в ожидании отправки на заводы-изготовители, так как были признаны неподлежащими ремонту. Другие дожидались заказанных блоков, транзисторов и ламп, а третьи просто ждали своей очереди на осмотр и возможный ремонт. Была еще и другая категория, те аппараты, которые дядя Юра взял в починку частным образом, а не по гарантии. По идее, в мастерской должны были быть и другие сотрудники, подсобный рабочий, уборщица и кассир. Но я видел всего двух работников, самого мастера и женщину лет 40. Быстрее всего, они оба и совмещали все ставки. А может, это я домысливаю, и подобные гарантийные мастерские функционировали как-то по-другому. Закончив, я доложился об этом мужчине. Молодец, вот, держи. Он мне протянул 3 полных кругляша красной изоленты. Извини, другого цвета сейчас нет. Спасибо большое, дядя Юра. Я никак не ожидал столь щедрой платы. В воспоминаниях Женьки всегда фигурировали небольшие мотки, от силы четверть от первоначальной величины. Да-да, иди. Хотя нет, стой, внезапно скомандовал он. Жень, ты случаем не знаешь, кому нужен телевизор? Знаю, мне с бабулей. А у вас что, нету, и не было никогда? А вы что, благотворительностью занимаетесь? Благоть, фу, блядь, чем, что за словечки? Ну, безвозмездно, то есть даром, как в мультике. Ха-ха-ха, нет, конечно, за деньги. Телевизор хороший, но старый, показывает только одну программу. Я с ним полгода бился, но так и не смог ничего сделать, а блоков на него уже не выпускают. Мне убрать его надо до завтра, он неучтенный. Вот там стоит, он указал на приютившийся в углу аппарат. Верховина, прочитал я название под переключателем каналов. Мопед такой знаю, у одноклассника в Ленинграде был, а телевизор с таким названием первый раз в жизни вижу. А вы другим предлагали? Может, из деревень кто по дешевке купит, да никто не хочет брать. Один канал и пушка кинескопа у него сзади далеко выпирает. Неудобная модель. И сколько вы за него хотите? Я на велик копил, может, хватит. И сколько скопил? С надеждой посмотрел на меня мастер. 10 рублей. Решил начать я с маленьких ставок, а вдруг прокатит. Ха. Хотя, мужик в задумчивости почесал подбородок. У вас и правда нет телевизора? Да чтоб я сдох, поклялся я. Ладно, неси деньги и забирай. Не-не, я же его не утащу, он весит, наверное, больше меня, и бабуля тоже его не утащит. Мда, мужик почесал репу, но обещанная десятка, видимо, пересилила. Ладно, неси деньги, а я дотащу. Вы же на первом этаже живете в соседнем доме? Да, сейчас, и я понесся домой. Закинул в комнату изоленту, вытащил заныканную недалеко десятку и метнулся в комнату к бабуле, которая уже пришла и стрекотала на швейной машинке. Ба, там дядя Юра, нам сейчас телевизор принесет. Ты освободи место, куда его ставить, огорошил я ее и унесся из квартиры. Вот, 10 рублей. Только, дядь Юр, не говорите ей про деньги. Она не знает про них. Скажите, что избавляетесь от старого и ненужного. Она поверит. Ой, связался я с тобой. Точно не ворованные? С сомнением покрутил он в руках мою десятку. Не, бутылки сдавал, накопил и обменял. Ну ладно, ежели так, ключи вот возьми, закроешь мастерскую за мной. Дядя Юра, кое-как хромая на поврежденную ногу, доволок ящик телевизора до нашей квартиры и, сгрузив его на круглый стол, сказал опешившей бабуле: «Вот, Алексеевна, принимай аппарат, а то он у меня стоит пылиться, а вам, я смотрю, нужнее. Сейчас подключу и настрою его». «Ты чего это, Юрка? У меня нет денег на этот телевизор», – запричитала бабка. «Антонина Алексеевна, успокойся, это безвозмездно, то есть даром», – повторил он мои слова. «У меня завтра комиссия, проверка, а он неучтенный. А тут Женька твой пришел за изолентой, и я сразу вспомнил, что у вас телевизора нет. Мне его что, назад волочь?» «Естественно, бабуля», после такого объяснения соблаговолила принять подарок. Порадовалась настроенной первой программе и даже затащила дядю Юру на кухню, где накормила и налила стопочку водочки. Уходя, мужик поманил меня пальцем. «Пойдем, Евгений, еще что-то дам, но что именно?» Промолчал. «Смотрю, бедно вы живете. Извини, что не поверил», повинился он передо мной. «Вон, на нижней полке приемник фестиваль стоит, забирай его тоже». Я с него и дистанционный пульт снял и все электромоторы. «Но как радио, он еще хорош, и не тяжелый, дотащишь». «Спасибо большое, дядь Юр». Ухватился за радиоприемник и опасно кренясь потащил его домой. Кое-как, с двумя остановками добрался до квартиры, на входе в которую и был перехвачен бабулей. Приемник был у меня отобран, но под мои яростные и гневные вопли, что это мне, был все-таки сгружен в моей комнате. Вот и пригодился найденный двухжильный провод, быстренько соорудил антенну, развесив провод по комнате, и включил радиоприемник в сеть. Как им пользоваться, я знал. У меня, в той жизни был такой в 70-х, но в полной комплекции, с пультом управления. Покрутил верньером в поисках станций. Наукв, сразу поймал радиомаяк, и попробовал поискать НАК в диапазоне. В самом конце полосы частот, где-то на 11 или 12 метрах набрел НАРЦИ, международная канадская радиостанция. Как раз успел на начало какой-то музыкальной программы. Сидел, слушал и балдел. Это именно то, чего мне не хватало все эти дни. Разнообразной музыки. А из динамиков звучал голос Кенни Роджерса и его баллады «Лады», и я мысленно, чтобы не застукали, подпевал ему «О происхождении видов Дарвин». «Прости меня, Васенька, дуру грешную». Фраза из кинофильма «Ширли Мерли», коллекционеры денежных купюр, КВ и УКФ радиодиапазоны на радиоприемниках. Фотографии к главе и книге в разделе «ДОП», «Материалы», глава 6. Надсадно дыша я прорывался сквозь вязкую темноту подъезда. Все выше и выше, а за спиной неотвратимо топали берцы участкового. Лестница, чердак, все, дальше некуда. Прижимая к груди пакет с драгоценными мотками красной изоленты, я затравленно заметался по крыше, испуганно шарахаясь от страшной пустоты. Сейчас, вот сейчас он выйдет на крышу и отберет мой груз, а казачьи кони останутся неподкованными, ибо гвозди кончились и только моя изолента могла спасти положение. Но выхода не было, я же не могу летать. Хотя почему не могу? Могу, я же уже летал. Да, точно, не помню когда, но летал. Разогнался и бесстрашно сиганул вниз, раскинул руки и полетел. Все, теперь меня не догонит, а казачьи кони с примотанными моей изолентой подковами понесут своих седоков в бой. И я радостно, от всей души засмеялся. И так, от своего смеха и проснулся. За окном было уже светло, а я лежал и улыбался после чудного сна. Ну, ладно, полеты, летаю, значит, расту. Но остальной бред откуда? Неужто биохимия и биофизика растущего организма так влияет на мои седые мозги? Ну и хрен с ними. Зато какие яркие и фантастические сны. Вот пусть и будут заменой потерянному доступу к фильмам и сериалам. Утренняя пробежка, водные процедуры и завтрак. В одиночестве. Бабуля свалила на рынок. Пошла меняться шампунем на что-нибудь полезное. К Как выяснилось, он был с краской и нам точно не подходил. Вчера вечером я толком и не успел насладиться музыкой и новостями, как, впрочем, и бабуля, телевизором. В начале восьмого вырубили электричество. Веерное отключение, как пояснила бабушка. Какое забытое определение, из глубин детства. Я, в прошлой жизни тоже был десятилетним, когда случилась авария на ЛАЭС. Тогда, я помню, целыми микрорайонами свет отключали в Ленинграде. После завтрака попытался выловить какую-нибудь музыку или западную волну, но эфир был плотно забит щелканьем и улюлюканьем глушилок. Пришлось ограничиваться маяком. Сегодня последний день отработки, и сегодня же нам должны выдать новенькие учебники на четвертый класс. Кто раньше отработает, тому и книжки поновее. Так, надо не забыть взять с собой список книг, заданных на летнее чтение. А список вполне приличный. Андерсен, «Стойкий оловянный солдатик» и «Снежная королева». Гайдар, «Горячий камень», «Голубая чашка», «Чук и Гек». Бажов, «Малахитовая шкатулка», «Ключ-камень». Губарев, «Путешествие на утреннюю звезду», «Королевство кривых зеркал» и «Трое на острове». Давыдычев, «Многотрудная, полная невзгод и опасности жизни Ивана Семенова», «Второклассника и второгодника». Все эти книги я читал раньше, но про что там хоть убейте, не вспомню. Придется перечитывать. Интересно, а есть ли они в наличии в школьной библиотеке? Сегодня мы таскали табуретки из столовой, она же актовый зал. Носили в рекреацию с умывальниками. Всей работы было на один час, после чего мы отметились в журнале отработок и были отпущены. Видимо, никто не хотел с нами возиться в субботу. В библиотеке тоже все происходило быстро. У женщины-библиотекаря были уже собраны стопки учебников и книг для чтения. Оставалось только назвать фамилию и получить свою стопку. Книг для летнего чтения было в наличии немного. Только Андерсен и Гайдар, остальные посоветовали искать в городских библиотеках. Благо, их только в нашем квартале было две. К глубокому удивлению, меня в списках на получение учебников не было. Татьяна Ивановна вычеркнула тебя из списков. Сказала, Лисин, должен получать учебники после всех, поставила меня в известность молоденькая библиотекарша. Как же так, я же отработал. Это несправедливо. Вы должны мне выдать учебники. Ничего не знаю. Решай этот вопрос с Татьяной Ивановной. Прежний Лис утерся бы, затаил глухую злобу на бывшую классуху и все спустил на тормозах. Даже бабуле не пожаловался бы. Но я уже не он. Пойду-ка права покачаю. Прямиком к директору школы. Кабинет директора располагался на первом этаже, прямо возле центрального входа. Пустая приемная и приоткрытая дверь в нужный кабинет. Вот только Степаниды Карловны, Карла как звали ее ученики, в кабинете не оказалось. За директорским столом сидел завуч, Джорджик, всплыло в памяти. Мать твою перемать, а ведь я даже не знаю его имени-отчества. Учитель физики к нам, начальным классам, не имел никакого отношения, а от старшаков Женька знал только его прозвище. Здрасте, я Лисин Евгения из 4Б, мне бы директора, не подскажите, где я ее могу найти? Степанида Карловна на совещании в Горано, я за нее, можешь говорить со мной? Нет, я по личному делу. Извините, я не знаю, как вас зовут, как к вам обращаться. ХМ, Краснопольский Георгий Алексеевич, что у тебя случилось? Может, я смогу тебе помочь? Наверное, сможете. Я закончил отработку, а нам пообещали после окончания выдать новые учебники. Да, помню. Есть такое устное распоряжение директора, подтвердил мужчина. А что, не выдают? Моя бывшая классная руководительница запретила выдавать мне новые учебники. А что так, ты старые потерял или угробил за год? Нет, я все старые сдал. Я не знаю, почему она запретила выдавать новые, но это нелогично. Обещать за отработку и обмануть, так учителя не могут поступать. ХМ, наверное, ты прав. Я сейчас напишу записку, отдашь ее библиотекарю, и она все тебе выдаст. Так тебя устроит? Вполне. Спасибо большое, Георгий Алексеевич. Волшебная записка завуча на листике с прямоугольным синим штампом школы разрешила сразу почти все проблемы. К полному комплекту новеньких учебников внезапно нашлась и дефицитная дополнительная литература. Вся, кроме повести Льва Давыдычева. Русский язык, литература, математика, природоведение, трудовое обучение, рассказы по истории СССР и карты к этим рассказам. Хорошо, что Авоську под это дело взял. В Сидор такое количество книг могло бы и не влезть. Для полного счастья осталось купить контурные карты, дневник, альбом и тетради. Дома бабуля, пока меня кормила, делилась своими впечатлениями от похода на рынок. Никто эту шампунь буржуйскую не хотел брать, но все-таки я ее сменяла на приличный отрез ситца. Трусов теперь тебе нашью, себе халатик. Ба, ты это, не шей много трусов то, я же еще расту, парочки хватит. И вообще, ты когда мои шорты закончишь, ишь какой в умный сыскался, учить меня будет. А гарнитур твой модный, я почти закончила, завтра будешь уже в нем красоваться. Мерить ничего не надо, не подумав, ляпнул я, да чего тебе мерить, я тебя как облупленного знаю и размеры твои тоже. Так, погодь, чего я еще от тебя хотела? Бабуля вопросительно на меня уставилась. А точно, вот, она извлекла из своего кошелька две пятерки и положила передо мной. На что это? Не на что, а за телевизор. Да пытала я вчера Юрку. Ты же смотри, Рупен хотел содрать с соседей, а у самого десятка в заначке лежало. Но спасибо, что не пожалел на нужную вещь. Вот возвращаю. Красненькой у меня нет, так что, две синенькие. Не, баб, не надо, я ребром ладони подвинул к ней две купюры. Ты лучше стабилизатор за эти деньги купи. Стабилизатор? Чего это? Что ты еще выдумываешь? Прибор это. В него телевизор включается, чтобы он не сгорел от перепадов электричества и таких внезапных отключений, как вчера. Нужная вещь, сразу согласилась бабуля. И ты думаешь, я за десятку ее куплю? Так у дяди Юры спроси, может у него есть. А и спрошу. Бабушка сгребла пятерки обратно в кошелек, взамен выложив бумажные рубли металлический. Вот, сходи постригись, так здесь же много, опять возразил я, вспоминая, что детская стрижка стоила максимум копеек 50, если не меньше. На остальные, в кино сходи, в парк, мороженое купи. В общем, поздравляю тебя с окончанием третьего класса. Подстричься мне точно не помешало бы, мои рыжие патлы меня уже начинали раздражать. Кататься на каруселях я, конечно, не пойду, как, впрочем, и в кинотеатр. А вот кое-что нужное прикупить надо. Во-первых, маникюрные ножницы. Теми, что были дома, нормально подстригать ногти не получалось, а я привык к коротким ногтям. Во-вторых, для починки моего спального места нужны были болты, гайки и хотя бы универсальный велосипедный ключ. Или в простонародье, семейный. За исключением ножниц, все остальное придется покупать на рынке. Сегодня я уже не успею, а завтра в воскресенье сбегаю на рынок, вместо пробежки вокруг школы. А сейчас надо сходить подстричься, а то после сытного обеда опять потянуло полежать. Нафиг, нафиг, а то так, раз полежишь, второй, а там, глядишь, и пузико выросло. Ноги меня сами принесли к ближайшей парикмахерской. Что и неудивительно, здесь Женька постоянно подстригался. Ландыш, всплыло в памяти ее название. А еще есть Магнолия в центре, где бабуля делает завивку. К моему удивлению, возле лестницы в это заведение ошивались братья-лубенцы. Увидев меня, страшно обрадовались, как будто мы не расстались всего 2 часа назад. «Что, тоже оболванивать послали?» — кивнул я на парикмахерскую, после того, как мы поручкались. «Ага, как-то сразу погрустнели две одинаковые мордочки. Налысо. Сфига ли? Что, других причесок нет? Или вас в наказание? Не, там в мужском зале детей практикантка стрижет, а она может только под ноль. Так пойдемте в другую парикмахерскую. Нам по 20 копеек дали, а в других дороже. Да и батя сказал покороче. Ну, ваше дело, я тогда в Магнолию побегу. Бывайте, попрощался я с братьями. Как все-таки хорошо иметь здоровое и молодое тело. До центра доскакал минут за 10. По пути не удержался и разменял металлический рубль, купив в киоске фруктовый лед в картонном стаканчике за 10 копеек. Очереди в мужской зал парикмахерской, к моему удивлению, не было. Высокая улыбчивая женщина с внушительным бюстом усадила меня в кресло. «Как стричься будем, молодой человек? Бокс, полубокс, канатка?» – перечислила она. Я задумался. «Может, что-то покороче? Все равно ведь собираюсь таскать всюду панаму. А, ежик, можете?» «Конечно. Уши открываем, и уши, и виски, шею с лбом полностью», – счел нужным уточнить я. «Это модельная стрижка получается. 40 копеек. Есть? Да, есть. Сейчас платить? В кассу иди. Скажи там, модельная за 40. Чек принесешь и начнем». Подстригли меня быстро, но качественно. На прощание от души попшикали одеколоном. Остановившись в фойе парикмахерской, я с удовольствием полюбовался получившимся результатом. Получилось, надо сказать, своеобразно, агрессивно. Этакий наглый, мелкий пацанчик из 90-х. Круто, надо будет запомнить мастера. с сожалением напялил на голову панаму и отправился дальше по своим делам. Небольшой маникюрный набор с ножницами и пилочкой купил в киоске «Союзпечать», и на оставшиеся от железного рубля 5 копеек вернулся домой на автобусе. Бумажный рубль так и остался лежать в карманчике треников. Вечером мне все-таки пришлось заниматься примеркой. Бабуля придумала какое-то новшество и хотела им похвастаться. «Смотри, Жень, я на кармашек жилетки тебе флажок пристрочила». И правда, на клапане нагрудного кармана гордо красовался флажок СССР, такой, как на стройотрядовских штормовках. «Ба, а ты где его взяла?» «Ой, да у меня их много. Когда на швейной фабрике работала, прихватила на всякий случай. Красиво же, правда?» «Да, классно. Бабуль, а ты можешь еще такой же пристрочить на боковой карманчик? Вот сюда», и я показал на правый накладной карман на шортах. «Конечно могу, а ведь и правда, и на жилетке будет, и на шортах. Какой ты у меня умный». Бабуля притянула меня к себе, обняла, потом отстранила, и, взъерошив и так короткую прическу, сказала: «Как хорошо тебя подстригли, а пахнешь как? Запомнил мастера?» «Да, баб, это в Магнолии, в центре». «Ну тогда понятно, все, беги, пострел, я пока второй флажок тебе пришью». Мой новый костюм оценили и во дворе. Пацаны дня два выспрашивали, где и кто мне его сделал, а потом просто потеряли к нему интерес. Но, как оказалось, не все. Сашка Пархоменко из кооперативного дома так разрекламировал своей матери мой костюм, что она заказала бабуле аналогичный перешив, а после нее и еще несколько женщин заказали подобные переделки. За оставшийся июнь я успел многое. Починил свое кресло и теперь не боялся ночного обрушения нелепой конструкции из ведра, которая заменяла ему задние ножки. Добрел со своей удочкой до широкого ерика и поймал с десяток карасей, в которых бабуля и опознала тех таинственных карабасов. С рыбой вообще получилось неожиданно. Бабушка сходу отказалась к ней прикасаться и заявила, что чистить и готовить ее не умеет. Как бы странно это ни выглядело для данной местности и позиционирования себя казачкой, делать было нечего, почистил сам и сварил уху, которую, к моему удивлению, бабуля ела вполне охотно, хотя и ворчала, что это неправильное ухо, не казачье, без томата. «Ба, так казаков, выходит, из Америки завезли?» Решил я приколоться над ней. «Что ты несешь, пустозвон?» Возмутилась она. «Так ведь родина томатов же Южная Америка. Ну и ладно, значит, мы с тобой тоже американцы. Ты уж, по цвету, точно». Это она намекала на мой странный медный загар, которым я все же обзавелся. Обгорел, был намазан простоквашей, облез, затем опять обгорел и после второго сбрасывания кожи приобрел цвет меди с патиной, где в качестве патины выступали россыпи моих веснушек. Мои поделки кинжалов и мечей из компьютерных игр особого спроса не нашли. Все эти выступающие детали финтифлюшки лопались и разлетались при фехтовании. А тут еще, в очередной раз, по телевизору показали фильм про Спартака, и Гладиус стал основным мечом, который мне заказывали и охотно меняли на пустые бутылки. А еще, благодаря рекламе бабули и Примаковых, меня стали приглашать на починить электрическое. Каждый подобный раз бабушка вслух корила себя за длинный язык и за опасную профессию, к которой подтолкнула единственного внука. Но по ее виду было заметно, что она гордится мною и собой, тем, что именно к ее десятилетнему внуку идут с подобными проблемами, а не к взрослым электрикам. Звали меня в основном пенсионеры и одинокие, те, для кого электрика – темный лес с медведями, розетки, вилки, патроны и даже замены спиралей в утюгах и плитках. За более сложное я пока не брался. Подрасту, тогда и придет черед более сложной работы. Да и брал я поменьше, чем взрослые электрики, максимум трешку. И всегда, честно, половину заработанного отдавал бабуле. Да и трешка была в июне всего один раз, за замену двух розеток. В конце июня про меня внезапно вспомнил правком отцовой судоверфи. Мне, как сироте, выделили путевку в оздоровительный лагерь «Волна», что на Азовском море. Быстрее всего, кто-то из заводских детей не смог поехать, и я оказался лучшей кандидатурой, которой можно быстро сплавить горящую путевку. Причем горящая она была от слова «совсем». В четверг 30 июня нам ее принесли, а ехать надо было в обед 1 июля. На попытке бабушки выяснить у профсоюзного лидера, а как же медицинские обходы и справки, ей ответили, что все улажено, мальчик на вид здоров и все нужные справки выпишет заводской врач. Что характерно, отказываться от путевки бабуля и не подумала, и сразу ринулась собирать ребятенка в поездку. Кинулась что-то застирывать, гладить и подшивать. Мне же было выдано 4 рубля, и я был отправлен в магазин спорттовары за новыми кедами. А по пути должен был прикупить зубной пасты или порошка и детское мыло. Ленинградская атомная электростанция. Осенью 1975 года на ней произошла радиационная авария, из-за которой были заглушены на тот момент оба реактора, что привело к веерным отключениям электричества в Ленинграде и области. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, городской отдел народного образования, древнеримский короткий солдатский меч до 60 см длиной, фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы, глава 7, были сборы недолги, от Кубани и Волги, мы коней поднимали в поход, напевала в полголоса бабуля трамбуя мои шмотки в сидр. Мне вообще изначально предложили воспользоваться школьным ранцем, но внезапно всплыло, что Женька, еще в мае, угробил одну лямку и скрыл это от бабушки. Она в гневе, чуть не аннулировала свой мораторий на телесные наказания. Как альтернатива, мне были предложены авоська, а чтоб все видели какой ты рукожоп, выдала она на мои возмущения, на что уже я обиделся и заявил, что никуда не еду и вообще сбегу из дома. А моя ли эта мысль, вдруг подумалась мне, или это где-то из глубин, реальный Женька прорывается, Женя, ау, выходи мальчик, поговорим, мысленно позвал я, а в ответ тишина, здравствуй шиза, тихо, шифером шурша, едет крыша не спеша, надо заканчивать с самокопанием и признать, что ты здесь один, а то быстренько переедешь в палату к Наполеону и Кутузову, привела меня в чувство, бабуля, походя, толкнула своим боком и потребовала, тащи свой сидр, с ним поедешь, убегальщик. Слава всем богам и великому КПСС, что она не заметила моей отрешенности, а то опять бы на свой счет записала, и опять виниться стала бы. И вот теперь напевая, собирала мои немногочисленные вещи, носки, пара трусов и майк, рубашка и шведка. Тренники решили не брать, слишком ушатанные. Вчера вечером, по моей просьбе бабуля сшила мне а-ля спортивные трусы, и даже с боковыми полосками и карманчиком. Кеды я купил новые, попутно приобрел зубную пасту «Жемчуг» и детское мыло. Вовремя вспомнил и про главные проблемы всех моих пионерских лагерей – комаров. Уже на свои деньги прикупил отрез марли и коробку канцелярских кнопок. А дома, целых полчаса, резал старые газеты на запас туалетной бумаги. Бабушка хотела и скрытные кармашки для денег пришить, но я отказался. Зачем мне там деньги? На все готовое же еду. Она поворчала, но согласилась. Сбор в лагерь был назначен на площади перед первой школой. Там уже толпилось под сотню разнополых и разновозрастных детишек и не меньше пары сотен провожающих. Лис, привет, бродяга. На меня налетел какой-то пацанчик и принялся меня обнимать. Кое-как вырвавшись из объятий, я смог его рассмотреть. Вася Ким, подсказала память, лучший друг и школьный товарищ, с которым Женька сидел за одной партой на Камчатке. Несмотря на фамилию, корейцем Вася не был, как и его родители. Зимой его бате дали квартиру в новенькой девятиэтажке от завода, и Василия перевели в первую школу. «Привет, Вась, тебя тоже в лагерь?» «Ну да, я же каждый год в него езжу. Отец на КПО работает, а это их лагерь. Я в 4-м отряде, просись тоже в 4-й. Все, хана лагерю, вы на пару его разнесете, ироды», влезла в наш разговор бабуля. «Ой, здрасте, баб Тоня, Васька», только сейчас соизволил заметить бабулю. «Вам надо вот к тем столам зарегистрироваться». Махнул он рукой куда-то в сторону. В той стороне и вправду нашлись представители лагеря. Бабушка сдала им мои документы, путевку, медицинскую справку, показала свидетельство о рождении. Меня по возрасту записали в 4-й отряд, отчего Васька, трущийся рядом, радостно заскакал как резиновый мячик. Потом объявили посадку в выстроившиеся рядком разноцветные 672 епазики. И начался сущий бедлам. Взрослые кинулись обнимать и давать наставления своим чадам. Вожатые и воспитатели надсадно орали, призывая свои отряды по автобусам. Бабуля тоже меня схватила в охапку и разрыдалась. Такое ощущение, что провожают как минимум на фронт и больше никогда не увидит. Пообещала приехать на родительский день и заставила поклясться, что хоть одно письмо напишу домой. В нашем отряде было 24 пацана и 20 девчонок, а автобус вмещал сидящими 23 человека. Так что нас трамбовали по трое на сиденье и завалили весь проход сумками, рюкзаками, вещмешками и чемоданами. Хорошо, хоть я успел занять место с правой стороны автобуса, солнышко будет теперь поджаривать левосторонних. Наконец наша колонна в сопровождении машин ГАИ тронулась, и в открытой люкой форточки заструился живительный ветерок. Я же, на автомате, слушал болтовню Кима, а сам с жадностью рассматривал проносящиеся мимо виды, впитывая местную географию. А вдруг пригодится? В селе Кагальник мы попали в пробку. Через одноименную с селом реку был переброшен мост в виде однопутной 20-метровой железнодорожной фермы, но только в качестве шоссейного моста. Вот и стояли, ждали, пока через мост нам навстречу переберется колонна комбайнов Нива. Где-то через час мы наконец свернули с асфальтированной дороги на боковую грунтовку. Автобусы медленно поползли по ней, подпрыгивая на каждом ухабе, чем вызывали восторженные вопли детворы. Особенно сильно подлетали и вопили едущие на задних сиденьях. Через пару километров подобного аттракциона, мы наконец добрались до конечной цели нашего путешествия. Процесс расселения и знакомства с лагерем был тоже не менее хаотичным. Всех мальчишек нашего отряда поселили где-то на окраине, между пляжем и густой хвойной рощей. Одноэтажный щитовой домик на 6 четырехместных комнат и маленькой комнатушки для пионер-вожатого. Удобства были на улице, две кабинки летнего душа, ряд открытых умывальников и моек для ног. Туалет располагался возле домика девчонок, метров за 100 от нашего. Ой, чую я, что ночью всем будет страшно туда переться и позасут, да и позасрут территорию вокруг. Часа два носились по лагерю, получали белье и одеяло. Даже выдали шорты и пилотки как комплект формы. Фу, девчоночи, сразу возмутились пацаны при виде темно-синих шорт без мотни и с боковыми застежками. Но вожатый был непреклонен и заставил всех надеть их.